Глава десятая. Три золотых кораблика. Пасхальный понедельник, 23 марта 1668 года. Кукареку, кукареку, кукареку. Ферус зажмуривается и видит звезды. Пустобрех дергается, скулит, пукает. Ферус вплотную прижимается к пустобреху, натягивает одеяло на плечи. У него в голове женщина, молодая, красивая леди. Он видел ее вчера и убежал. Хозяин приходит рано. «Вот, Ферус», — говорит он и бросает ему булочку. Белую булочку. Ферусу почти всегда достаются объедки черного хлеба, черствого. Трудно кусать и больно жевать. У белой булочки райский вкус. Пища ангелов, пища Бога. «Это с кухни миледи Каслмейн», — говорит хозяин. «Может, она трогала ее своими пальчиками. Только подумай. Ах, Ферус, подумай, где могли побывать ее пальчики». Хозяин чешет у себя между ног. «О, только представь!» Восходит солнце, как благословение Божие. Хозяин стоит на пороге кухни, смотрит, как Ферус ест, курит трубку. «Нынче выходной», — говорит хозяин. Он выпускает дым, серые перышки, серое небо. «Но не для нас, приятель, не для нас». Господин Уильямсон ясно дал понять, что в понедельник, несмотря на то, что это был праздничный день, все его клерки должны явиться в контору. Я плелся в Скотланд-Ярд в мрачном настроении. Вот, наконец-то, и пасхальный понедельник. Правда, пока еще рано, и никаких признаков волнения, о которых ходили слухи, незаметно. Но Лондон в праздничный день непредсказуем, и может произойти все, что угодно. Обычные правила сегодня не работали. Сити был опьянен кратковременной свободой. У меня возникло тревожное чувство, что это затишье перед бурей для всех нас». Для меня и Кэт, для Бекингема и Кромвелей, и даже для Англии. Прибыв в Скотланд-Ярд, я отправился в контору. Дверь в кабинет Уильямсона была открыта, и он заметил, как я вошел. Я не видел начальника с утра субботы. Он позвал меня к себе и велел закрыть дверь. Ох, не нравились мне эти приватные разговоры. Обычно они не сулили ничего хорошего. «Вы уже слышали новость, как я понимаю?» «Насчет результатов вскрытия лорда Шрусбери?» «Да. Вот уж не повезло, так не повезло. Милорд Арлингтон просто в ярости. А доктора уверены, что дело не в ране?» «Разумеется, уверены. Думаете, мы позволили Бекингему и его сторонникам втирать нам очки? Никакого обмана нет. Одного врача выбрали родственники лорда Шрусбери, а другого я сам». «Поверьте, будь у нас хотя бы малейшая возможность обвинить Бекингема в смерти милорда, мы бы ею воспользовались». Тут у господина Уильямсона иссякли слова, и он сердито уставился на меня. Я тоже посмотрел на него и уточнил. «Так стало быть, герцог свободен, сэр?» «Свободен, как птица!» Мой начальник потер лоб, и частицы ороговевшей кожи посыпались на письмо, которое он читал, когда я вошел. «Не сомневаюсь, Бекингем что-то затевает. Если услышите что-нибудь подозрительное, Марвуд, хотя бы даже чей-то невнятный шепот, немедленно сообщите». Он отпустил меня, и я принялся за работу. Около полудня, поддавшись своему желанию, что случалось редко, ибо обычно господин Уильямсон ставил долг превыше всего, мой начальник решил, что на сегодня с него работы хватит. Он ушел обедать, объявив, что не вернется и что остальные должны продолжать выполнять порученные им задания. Меня это вполне устраивало. У меня была назначена встреча с нашим печатником, господином Ньюкомбом, чья мастерская находилась рядом с моим домом. Переговорив с ним, я пошел обедать на Стрэнд, в таверну с общим столом, где намеренно, чтобы избежать праздных разговоров, положил перед собой раскрытую историю мира Релли. А затем, вместо того, чтобы возвращаться в Скотланд-Ярд, я отправился в Инфермари Клоуз, рассудив, что работать дома будет удобнее. Я распорядился, чтобы меня не беспокоили, и принес бумаги в гостиную. Работа отчасти отвлекала от невеселых мыслей. Вычитав гранки следующего выпуска газет, я отправил их господину Ньюкомбу со своим мальчиком-слугой Стивеном, после чего принялся составлять отчет для господина Уильямсона. В комнате было тихо, лишь перо с легким скрипом царапало бумагу. Я опять в который уже раз начал прокручивать в уме свои неприятности. Постепенно до меня стали доноситься другие звуки — стук внизу и голоса на кухне. Потом послышались шаги, которые приближались к гостиной, и кто-то осторожно поскребся в дверь. «Войдите!» — крикнул я, злясь, что меня побеспокоили. Появилась моя служанка Маргарет с раскрасневшимся от работы на кухне лицом. «Простите, хозяин, но я решила, что вы должны это услышать. Может, я напрасно вас отвлекаю, но...» «Услышать что?» «То, что рассказала нам Доркас, сэр». «Какая еще Доркас?» «Она разносит газет. Помните, госпожа Хэксби еще жила у нее в прошлом году неделю или около того?» Тут я сообразил, о ком речь. Я даже виделся с этой женщиной как-то раз. Маленькая такая, вся в коричневом, как пыльный воробей. На вид лет 70, хотя, возможно, на самом деле ей не больше 40. Сын Доркас служит матросом и сейчас приехал в отпуск домой. Так вот, хозяин, он говорит, что где-то в Попларе назревают неприятности. Я отложил перо. Какого рода неприятности? Целые толпы народа собираются. Подмастерья выходят из Сити. Причем они в честь праздника выпили крепкого эля. Прошлой ночью много толковали. Она перевела дыхание. О публичных домах у реки. «Подмастерья хотят на них напасть?» «Да, сэр. И сын Доркас слышал, что потом они пойдут в Мурфилдс». Больше служанка ничего не сказала. Я отослал Маргарет, дав ей 6 пенсов, чтобы отблагодарить Доркас за труды. Мне не сиделось на месте, я встал и принялся ходить по комнате. Господин Уильямсон считал, что немного насилия, даже небольшой бунт — это вовсе не обязательно плохо. Мой начальник полагал, что это сродни применению пиявок. Кровопускание было надежным средством избавиться от лихорадки и вывести из тела ядовитые жидкости. Официальные власти обычно предпочитали локализовать такие мятежи, а не подавлять их. Гораздо разумнее рассматривать волнение как нарушение общественного порядка, ведь тогда можно ограничиться штрафами и непродолжительным лишением свободы одного-двух зачинщиков. Однако эта история, если сын Доркас сообщил правду, была необычной, причем по нескольким причинам. Во-первых, Поплар находился не в Сити и даже не в близком к нему соседстве. Это была отдельно стоящая деревушка на берегу Темзы, вниз по течению от Тауэра, на расстоянии не менее 5 миль от Савоя. Почему волнения начались именно там, да еще в такой ранний час? Во-вторых, речь шла о борделях. В стародавние времена, еще до великого мятежа, бытовала традиция. В жирный вторник подмастерья сбивались в кучу и нападали на публичные дома. Я помнил, как об этом с явной ностальгией рассказывал мой отец. Он изображал такие бунты, как возможность бороться с грехом в лице падших женщин, но даже тогда я чувствовал, что ностальгия его произрастала также и из других источников. Видимо, возможность выступать орудием Господа, нападая на проституток и круша рассадники греха, выглядела для похотливых молодых подмастерьев особо привлекательной. Но жирный вторник отмечался накануне Великого Поста. Пасхальный понедельник наступал через 6 недель после него, поэтому сегодняшнее нападение вряд ли было попыткой возродить давнюю традицию. Я выглянул в окно. День выдался ясный, и мне надоело сидеть взаперти. Не устроить ли себе выходной? Я подозревал, что при пересказе история о волнениях обрастала новыми подробностями. Быть может, кучка рассерженных матросов и пьяных подмастерьев немного пошумела и только, а из этого раздули бог весть что. Я рассудил, что в любом случае не будет вреда, если прогуляюсь до Поплара и посмотрю, что же там происходит. Если Уильямсон спросит потом, почему я покинул контору, я смогу оправдаться тем, что до меня дошли слухи о беспорядках. Скажу начальнику, что в сложившихся обстоятельствах было разумно оценить ситуацию на месте». В конце концов, я не имел возможности доложить о положении дел ему самому, поскольку его не было в Скотланд-Ярде. Я велел подать мне плащ. Было время отлива. Неплохо вырваться из дымного города на часок-другой. А по возвращении можно будет даже заглянуть в театр. «Ну что ж», — подумал я, — «меня ждет прогулка на свежем воздухе, быть может, даже небольшое приключение, а потом приятный вечер. Вообще-то у всех сегодня выходной, а я чем хуже». Я отправился по воде к старой лебединой пристани у Лондонского моста. Вода под его пролетами бушевала так сильно, что я запретил Вонсвиллу проплывать там. По мосту со стороны Саутварка двигались толпы отдыхающих лондонцев. Люди выглядели веселыми, жаждущими развлечений, а вовсе не бунта. На берегу, вниз по течению, за серой махиной Тауэра, я взял другую лодку, велев доставить меня в Лаймхаус, где и сошел. Светило солнце и становилось теплее. Я двинулся в сторону Поплара пешком, справа от меня вдоль реки тянулись болота. Я шагал, вдыхая свежий соленый воздух, и мое настроение улучшалось. У дороги сушились длинные канаты, и даже в праздничный день парусные мастера трудились. Здесь все было связано с морем и с Темзой. До великого мятежа начали перестраиваться доки Ост-Индской компании в Блэквуолле. Сейчас работы шли полным ходом. Но в целом район этот был сельским и довольно сильно отличался от Лондона. Незаметно для себя я оказался в самом Попларе. Его трудно было назвать пригородом или даже поселком. От единственной длинной улицы разбегалось множество переулков, в основном на юг, где они спускались к реке и пастбищам на собачьем острове. Дома были преимущественно деревянными. Однако среди одноэтажных лачуг с обшитыми досками стенами попадались в особенности на северной стороне улицы и большие крепкие здания, включая богадельню и часовню. Новенькие, выстроенные из кирпича, они красовались на солнце. Таверны и пивные были забиты матросами, подмастерьями и ремесленниками из Блэквуолла, располагающегося за Поплором. В дальнем конце по улице в восточном направлении шла толпа, то останавливаясь, то продвигаясь дальше. Когда я подошел поближе, то увидел, что настроение здесь было совсем не праздничным. Меньше семей, в основном мужчины, сбившиеся в кучки по 3-4 человека и о чем-то переговаривавшиеся. У некоторых были с собой дубины и палки. Проходя мимо одной такой кучки, я услышал имя Дамарис. Какой-то парень отделился от товарищей и направился к другой группе подмастерьев. «Проклятая сводница!» — сказал он им. «Вот кто она такая! Лживая шлюха! Выманивала денежки у наших ребят, а потом продавала их как рабов!» Он сердито глянул на меня и замолчал. Но того, что я услышал, было достаточно. Большинство лондонцев знали, кто такая Дамарис. Парень имел в виду госпожу Дамарис Пейдж, которая становилась все богаче от доходов своих публичных домов, начав дело еще до гражданской войны. Как и мадам Кресуэлл, она вкладывала прибыль в недвижимость. Ее империя находилась на востоке от Тауэра и вдоль реки, в районе, который привлекал постоянно меняющийся контингент матросов, нуждающихся в женской компании после долгих недель и даже месяцев в море. Ходили слухи, что Дамарис не только обманывала некоторых клиентов, но и продавала их отряду вербовщиков в военный флот, извлекая таким образом двойную прибыль. Флот всегда нуждался в крепких мужчинах, в особенности тех, у кого был какой-то опыт в мореплавании. Чем дальше я продвигался на восток, тем мрачнее становились толпы. В этой части Поплара я привлекал недобрые взгляды, и неудивительно. Одетый как процветающий представитель среднего сословия, который может позволить себе парик и приличную одежду, я выделялся из толпы, в особенности в этот праздничный день, когда явно назревали беспорядки». Подмастерья собрались у большого дома, который выходил торцом на дорогу. Они высыпали на проезжую часть, перегородив движение. Я наблюдал, как в толпу влились новые люди. Группа воинствующего вида мужчин среднего возраста, прибывших со стороны реки. Двое из них катили тачку с каким-то длинным холщовым свертком. У третьего в руке была дубина не менее 10 футов длиной. Он опустил ее, и товарищи сгрудились вокруг него». Потом они подняли дубину снова. На конце ее был привязан кусок зеленой ткани, самодельный флаг. Мужчины нестройно крикнули «Ура!», и оно разнеслось по округе, как искры огня, способного воспламенить подмастерьев и матросов, стоявших у дома. «Бог мой!» — подумал я. «В воздухе пахнет бедой!» Это знамя, которым размахивали мужчины, свидетельствовало о том, что дело вышло за рамки обычных беспорядков, какие подмастерья устраивали по праздникам. Зеленый флаг был эмблемой левелеров, опасных радикалов, набравших силу во время Великого мятежа. Они верили в разную чепуху, вроде того, что право голоса должно распространяться на всех, кроме слуг и женщин, и что каждый человек от рождения имеет право на свободу. Левелеры пользовались солидной поддержкой в армии нового образца и среди лондонцев, пока Кромвель и его союзники не ужесточили контроль над страной и не покончили с подобными глупостями. Двери дома были заперты, а окна закрыты ставнями. Должно быть, его обитателей предупредили о приближающейся беде. На вид здание выглядело прочным, но только дымовые трубы были из кирпича, стены были деревянными. Один из вновь прибывших подошел к подмастерьям. Он указал на дом. Молодой парень поднял с земли камень и бросил его в ближайшую дверь. Раздались одобрительные возгласы. А потом, словно это послужило сигналом, начались приготовления к штурму. Двое мужчин размотали сверток, лежавший в тачке. Там обнаружились ломы и две большие кувалды, которые начали раздавать недовольным. Еще один мужчина вышел из соседнего двора с промасленными факелами в обеих руках. Они шипели и разбрасывали искры. «Вперед, ребята!» — раздался звучный голос позади меня. «Реформация и свобода!» Толпа разразилась восторженными криками. Я обернулся, выискивая взглядом обладателя низкого густого голоса, но люди позади меня загораживали обзор. Кто-то отпихнул меня плечом с такой силой, что я чуть не свалился в канаву. Рыжий гигант поднял кувалду и направился через дорогу к дому. Играя мускулами, он взмахнул кувалдой над головой и изо всех сил ударил ею по центру двери. Дерево с треском раскололось, не выдержав натиска. На секунду наступила тишина. Потом снова раздались одобрительные крики. Дюжий подмастерье собрался взломать ставни на первом этаже с помощью лома. Великан высвободил кувалду из обломков двери и вновь поднял ее над головой. Я повернулся и постарался как можно незаметнее удалиться прочь. За моей спиной вновь раздались звуки кувалды. «Долой, красные камзолы!» — заорал тот же голос. Он показался мне каким-то мокрым и скользким, словно бы рот этого человека был полон слизи. Я повернул голову. На невысоком крыльце дома на другой стороне улицы, загораживая своим телом дверь, стоял Роджер Даррелл. Он указал на меня. Двое мужчин отделились от группы рядом с тачкой и направились в мою сторону. Я слишком затянул с отступлением. За последние несколько минут вокруг меня не осталось никого, за исключением бунтовщиков. А никакого оружия, кроме трости, у меня не было. Я бросился на утек. За спиной слышались тяжелые шаги. Я не отважился посмотреть через плечо, боясь потерять равновесие. Впереди и справа находилась богадельня, которая выглядела обнадеживающе респектабельно. Я ринулся туда, то было единственное место, где я надеялся найти помощь. Казалось, мои сердце и легкие вот-вот разорвутся. К моему ужасу, ворота богадельни оказались закрыты. У меня не было времени стучаться и ждать, а ограда с обеих сторон была слишком высокой, чтобы вскарабкаться на нее. Я побежал дальше, поскольку ничего другого просто не оставалось. Справа от меня шел переулок, вдоль него тянулась глухая западная стена богадельни. Я свернул туда. Башмаки скользили на мостовой. Там сбоку может быть калитка. Хорошо бы встретился кто-нибудь, обладающий достаточными полномочиями. Меня по-прежнему преследовали. Судя по звуку шагов, два или три человека. Враги неуклонно приближались. Их прерывистое дыхание уже перемешалось с моим. Переулок заканчивался часовней со свежими могилами вокруг нее на зеленой траве. Позади находился сад. Не увидев выхода из сада, я побежал к часовне. Это было простое современное здание с колокольней. Дорожка привела меня к двери в юго-западном углу. Заметив, что дверь была полуоткрыта, я бросился внутрь, моля Бога, чтобы там оказался хоть кто-нибудь, кто мог бы защитить меня от преследователей. Но часовня была пуста. Беленые стены, колонны, поддерживающие плоский свод. Я попытался закрыть дверь, но было уже слишком поздно. Я побежал к нефу. Преследователи вошли в часовню. Теперь они двигались шагом. Я остановился, поскольку смысла бежать не было. Прежде чем я успел повернуться к ним лицом, что-то ударило меня в спину между лопатками, да с такой силой, что я упал, задыхаясь. Шляпа и парик слетели с головы. Я перевернулся на бок и сжался в комок, пытаясь защититься. Надо мной склонились двое мужчин, не подмастерья, на вид старше меня самого. Они были одеты как рабочие, в прочную, простую одежду. «Господа», — пробормотал я, — «прошу, подумайте, что вы делаете. Вы ведь даже не знаете, кто я такой. Позвольте быть вашим другом и...» Один из них пнул меня в плечо. Я вскрикнул от боли и завалился на спину. Я лежал на твердых камнях, конечности ломило от боли. Я дышал тяжело, как собака на жаре. Однако, на удивление, чувствовал себя чуть ли не умиротворенным. Я был бессилен что-либо сделать и просто разглядывал белый потолок. Прямо над моей головой было яркое пятно, расписной барельеф в центре свода. Мужчины стояли по обе стороны от меня и смотрели вниз. Дверь на петлях скрипнула и снова захлопнулась. Шаги третьего человека медленно приближались к нефу. На барельефе был изображен герб Ост-Индской компании. Две красные розы, между ними в квадратах львы и лилии. Старый королевский герб Тюдоров. А под ними, в самом низу щита, безмятежно плыли по морю на всех парусах три золотых кораблика. «Везут грузы из Индии», — подумал я. Мне было необходимо отвлечься. Грузы, которые набьют золотом карманы акционеров компании. А еще я в тот момент подумал, неужели это последнее, что я увижу в своей жизни? Шаги стихли, мужчина остановился. «Черт побери!» Слова вырвались из горла Роджера Даррелла, как раскаленная смола. «Опять этот проклятый Марвуд!» Я оторвал глаза от золотых корабликов и посмотрел на прислужника Бекингема. Его лица я не видел, обзор заслонял огромный живот. Даррелл отставил ногу назад. С этого ракурса она казалась такой же толщины, как и колонны, поддерживающие крышу. Он ударил меня ногой в висок, и мир вокруг исчез.